Глава 29. Мирон. Квартальный отчет вот-вот будет сдан. И я был на 1000000% уверен, что мой новый временный бухгалтер справится с этим великолепно. Вот только я уже не хотел отпускать Веру Игоревну. И на это было несколько причин. Слишком хороший работник. Это я оценил, когда она не побоялась вступить со мной в несколько споров и практически вышла из них победительницей. А точнее, это я ей позволил так думать. Слишком она была по-женски привлекательна в своем праведном гневе. Интересно, а она знает, что когда сердится, ее глаза из серо-зеленоватых превращаются в расплавленное тягучее серебро? И это была вторая причина. Очень мне нравились наши случайные встречи и решения рабочих моментов. Я получал искреннее удовольствие, наблюдая за Верой в работе и просто когда она гуляла по территории Казбека. Зная она, что я себе нагловато позволяю по камерам подглядывать за ней, точно убила бы. И была бы права. Но я уже не могу по-другому. Как пацан, пялюсь в монитор своего компьютера, выискивая на камерах до умопомрачения женственный образ и светлые волосы, отливающие золотинкой при ярком освещении. Мне нравится смотреть, как Вера по-доброму улыбается остальным сотрудникам и как тут же на ее правой щеке появляется красивая ямочка. Нравится, когда она мягко и так естественно заправляет выбившуюся прядку волос за ухо. И очень нравится ее открытость и теплота в общении с сыном Костей. В Вере есть безумная внутренняя сила и внешняя красота, которую не заметит только слепой. С такой женщиной рядом хочется горы свернуть, схватить в охапку и унести в берлогу, чтобы... Но со мной рядом она частенько тушуется, когда не в гневе. Отводит взгляд и смущается. Либо, что еще хуже, старается избегать встреч. Не совсем понимаю такого, но пока не лезу. Может, на то есть причина? Поэтому решаюсь на кардинальное. Мне очень надо, чтобы Вера осталась со мной. И пусть пока в роли главного бухгалтера. Дальше посмотрим. Ну как, много поймал? Нашел Костю на старом маленьком причале и присел с ним рядом. Получилось так, что дела в городе я сделал максимально быстро. Поэтому, вернувшись, сразу проверил ситуацию в комплексе и решил через сына Веры прощупать почву. «Пока не очень. Надо было лодку взять. На глубине клев лучше». Показал рукой чуть влево, там, где в этот момент булькнула рыбеха. «Помню, как с дедом рыбачили тот. Мне тогда было чуть меньше, чем тебе. Михалыч 2-3 достает». А у меня то с крючка срывается, то одну достану, но мелочь. Злился жуть, пока он мне свой самый тайный секрет не открыл. Сделал театральную паузу и стал считать до 5, когда Костя клюнет на мою наживку. Досчитал до 3. Он повернулся ко мне и задал самый очевидный вопрос. «Какой секрет?» Широко улыбнувшись, нагнулся к нему и выдал тайну деда, мысленно отсылая ему спасибо. Костя даже не дышал, пока слушал, а потом кивнул, заговорщически подмигнув. «Тебе тут нравится, Кость? Только честно». «Очень. Жаль, что скоро мама закончит у тебя работу. Может, придумаешь ей еще что-нибудь?» В этот момент он потянул на себя удочку и вытянул приличную такую рыбеху. Мне пришлось ему подержать леску, чтобы он снял рыбу с крючка и кинул ее в ведро. Местным котам отдаст. Не будут хоть с денек ошиваться у кухни. «С удовольствием. Как раз хотел с тобой посоветоваться. Ты ведь маму лучше знаешь». Пацан кивнул и стал нанизывать новую наживку. «Она согласится работать тут постоянно? Я вам домик выделю, чтобы могли чаще оставаться и отдыхать. Тебе что-нибудь придумаем на лето». «Правда? Крутяк. Мирон, я только за. Я могу в спортзале помогать. Или на пристани, или...» «Насчет тебя еще подумаем. Значит, осталось дело за малым. Уговорить твою маму». «Думаю, она согласится. Ей тут очень нравится». «Но если что, ты мне поможешь». Протянул ему руку для рукопожатия. Костя согласно кивнул и крепко пожал. «Увидимся». «Доброе утро, Мирон Вла... Мирон». «Доброе утро, Вера». «Костя?» Я не стал дожидаться, когда Вера сама ко мне придет. Увидел, как они с Костей заходят в главное здание и направляются к ресторанчику. «Позавтракаем вместе?» «Я бы еще поспал». Но мама решила, что нельзя пропускать такой прекрасный день. Костя передразнил Веру и упал на стул, за что получил гневный взгляд от нее. А от меня заговорщическую улыбку. «Кость, это уже некрасиво!» Вера жутко покраснела и ушла заказывать завтрак. «Я все утро, пока мы собирались, прожужжал маме о нашем разговоре!» Костя нагнулся ко мне и тихо зашептал, пальцами показывая кавычки. «Вроде она согласна». «Спасибо, напарник, я твой должник». «Неа, квиты, ты и так много мне разрешаешь. Можно я летом у тебя поработаю?» Не сдавался Костя. «Плиз!» «Что ты уже выпрашиваешь, Кость?» «Прогулку на лодке». Решил выручить своего подельника, пока перед нами расставляли тарелки с запеканкой, сырниками, джемом и сгущенкой. Вера принесла чай и кофе. «Погоду на сегодня обещают ясную. Думаю, Костя справится». «Хорошо. Но имей в виду, Костя, если ты утонешь, то я сама тебя убью». «Договорились, мам». Через полчаса сытый и довольный Костя убежал к лодочной станции, а я тут же перешел в наступление. «Вер, насчет вчерашнего разговора». «Я согласна». «Правда? То есть... Отлично, спасибо. Я аж потерялся на мгновение». «Но мне нужно время. Мирон, ты должен понимать, что меня вот так сразу могут не отпустить». «Понимаю, можно организовать двухнедельный больничный. Но в любом случае, я рад, что ты остаешься со мной. С нами». Вовремя поправился, обведя рукой помещение. Вера снова залилась краской. «Видимо, я выдал себя с потрохами. Или же наши мысли слишком схожи. Это я еще проверю». «Еще с московских времен я привык все держать под контролем. Вот и сейчас ситуация с переходом ко мне на постоянную работу Веры не отпускала». Ей все же пришлось отработать только неделю, и за это надо сказать спасибо моей сестре. По моей просьбе она быстро уладила вопрос с Вериным увольнением. А как, я не спрашивал. Мне важен был результат. Вера успешно закрыла квартал, победоносно объявив мне на следующий день. А я в знак благодарности подарил ей самый большой букет красных роз, какой никогда никому не дарил. Хотел это сделать и раньше, но сам случай помог красиво порадовать понравившуюся женщину. И да, Вера теперь не выходила у меня из головы. Я хотел ее видеть постоянно, но навязываться и тем более преследовать – это уже не камильфо. Наши случайные встречи стали чаще, и снова спасибо случаю. Я прекрасно помню свои обещания, особенно тем, кто мне дорог. Зная, что сейчас загруженность по работе у Веры минимальная, позвал ее сделать вместе со мной жест доброй воли. Закупив полную машину необходимых подарков для приюта, прихватили Костю и навестили детишек. Эта поездка была всем на пользу. Костя кое-что для себя понял и всю обратную дорогу молчал. Вера улыбалась самой светлой на свете улыбкой. А я? Я просто наслаждался тем, что она рядом. И готов был снова ехать с фургоном новых презентов, лишь бы она снова улыбалась. Апрель быстро и неумолимо приближался к финалу, унося за мартом сырость, дожди и туманы. Все чаще солнечные и ясные дни стали радовать теплом, а природа – зеленью. Все больше людей хотело отдыхать на природе с комфортом и развлечениями, которые в полном размере мог дать мой туристический комплекс. А значит, и работы прибавится, что не могло не радовать. Майские праздники перегрузили Казбек максимально, но 15-й домик всегда был свободен, и он числился только за Верой и сыном. Зная, что на этих долгих выходных они останутся на турбазе, я решил перейти к активным действиям. Пан или пропал Богданов. 2 месяца рядом с ней и с ума сходить от желания притронуться – настоящая пытка. Благо, пока спасала груша и силовые тренировки. Но и это временно. Вера забралась не только в мысли, но и глубоко под кожу. Под ребра. Туда, откуда уже точно ни один хирург не вырежет. И я прекрасно уже понял, как это называется. Вот только смелости пока не хватает даже вслух произнести. Но это чувство настолько правильное, сильное и глубокое, что уже невозможно его игнорировать. Это то, что подсознательно ждешь всю жизнь, уже не надеясь обрести, встречая на своем пути одну шелуху. А потом внезапно появляется та самая, и ты понимаешь, что не зря так долго ждал. «Вера, добрый вечер. Мне срочно нужна помощь». Намеренно взъерошив волосы, закатал рукава лонгслива и без стука зашел в домик Веры. Костя сидел с телефоном в руке при включенном телевизоре. Завидев меня, он поднял брови вверх, молча спрашивая: «Все готово?» Я лишь кивнул и показал лайк. Вера практически сразу появилась из спальни со сведенными бровями. Я должен действовать быстро и по задуманному плану, который с Костей еще вчера обсудили и приняли. Что случилось? Вера, бросай все и пошли скорее. Протянул руку, и она смело вложила свою. Хорошее начало. А дальше главное, раньше времени не расколоться. Мирон, куда мы идем и что произошло? Вер, потерпи. Там дело срочное, на месте все узнаешь. Тащу ее за собой. А сам боюсь повернуться, чтобы она не увидела мою довольную улыбку и ни о чем не догадалась. Мирон Владимирович, это на вас не похоже. Нет, правда. Что произошло? Хоть намекни, обсудим по дороге. Мы к дальним домикам идем. Вот же догадливая. Так и было. Самый дальний маленький домик был идеальным во всем. Огромная веранда, одна комната с величественной кроватью и шикарный вид на все озеро. Этот домик так и назывался. Молодоженам. И я весь день готовился к сюрпризу. Лично украшал, доводил до ума мелкие детали. Костя же был со мной на связи, докладывая о каждом шаге своей мамы. Смышленый парень уже давно догадался о моих чувствах и вчера официально благословил. Засранец. «Мы пришли. Постой тут». Оставил Веру у крыльца, а сам, перепрыгивая через деревянные ступени, взлетел на веранду и включил гирлянду из крупных лампочек. Желтый мягкий свет осветил округу и Веру, которая зажала рот рукой, стоило ей увидеть праздничный стол и меня с цветами. «Решил, что не хочу праздновать день рождения один, и мне в этом очень нужна твоя помощь». «Но подарок, он остался, а я...» «Завтра подаришь. Пойдем». Взял за руку, а в свободную впихнул цветы. Вера тут же спрятала свое розовое от смущения лицо в букет. По всем законам жанра я был просто обязан для хорошего начала вечера накормить свою даму, увлечь интересной беседой, пригласить на танец и уже потом позволить своим тайным порокам овладеть ситуацией. Но я пошел от обратного. Разгромил в пух и прах все эти неписанные правила первого свидания. Притянул Веру к себе, обхватив лицо ладонями, и впился в губы, мечтая вот так целовать ее долгое время. Вера замерла от неожиданности, а потом был приглушенный стон, и она ответила. Я целовал Веру и пьянел. Дурел от ее вкуса, запаха и мягких губ. С трудом оторвавшись от губ, продолжил целовать щеки, лоб, подбородок, спускаясь ниже по бешено бьющейся жилке на шее. Идиотский букет был зажат между нами. Плохая идея была подарить его сразу. «Он нам мешает». «Кто?» — не отрываясь от меня, спросила Вера. «Букет». Вера хихикнула и откинула в сторону чертовы цветы. «Так намного лучше». «С ума схожу от твоего голоса». «Улыбки». «Еле сдерживаю себя. Не хочу пугать Веру своим напором. Но это безумно сложно. Хочу ее до одури». Всю и прямо сейчас. Мысленно рычу и медленно продвигаю нас внутрь. Плевать на ужин, успеем потом. Вера сдалась, но мне этого мало. Я хочу всю Веру. Целиком и до каждой клеточки. Хочу ее вздохи и крики. Хочу ее откровенный взгляд на меня. Краску на ее щеках. Хочу, чтобы кусала губы и жмурилась от мысли о нас. Обо мне.